Ноябрь 1998. Когда длился самый муторный отрезок дня, Аля позвонила сама. В половине четвертого Илья с удовольствием услышал звуки вальса на сопках Маньчжурии. Это колыбельная музыка далекой во всех отношениях смерти, рожденная русско-японской войной, завораживала его, как дудочка факира, мудрую змею. Или как мудрая дудочка факира вовсе не мудрую змею, и он готов был бесконечно внимать вальсирующим звукам, которые казались ему волшебными. Все его знакомые хорошо знали это его пристрастие и терпеливо ждали неслышного им самим конца музыкальной фразы, который совпадал с седьмым гудком. Но на этот раз только несколько первых нот успели вырваться, и палец Ильи безжалостно и решительно придушил мелодию. «Всегда готов», — сказал он в трубку. «Тебе это не идет», — немного раздосадованно заметила она. «Кстати, ты не продаешь петуха за 25 аспров?» «Продавать-то продаю», — сказал Илья, — «но уже значительно дороже». «А что случилось?» «Видите ли», — пояснил Илья, — «стал нести яйца. Так что петух прямо-таки золотой». Когда-то давно, когда она училась в школе, больше всего Аля любила субботу. Она нравилась ей радостью безделья, предвкушением свободного времени, когда можно предаваться забавам и мечтам. Теперь она полюбила воскресный вечер, когда пустеют улицы и вагоны метро, когда пожилые дачники влекут в рюкзачках и тележках остатки урожая, и руки их украшают флоксы, гладиолусы и хризантемы, когда инерция выходных слабеет и стремится к покою темной, несуетливой ночи, когда город словно бы сосредоточивается и набирается сил, чтобы перебросить свои неопределенные чувства, надежды и заботы еще через одну неделю. Бодрым, упругим шагом она шла к нему, и облегающий бедра плащ с легким запозданием откликался на движение тела, и в его формах чувствовалась соблазнительная тяжесть плода, готового сорваться с ветки. Она оценила то растерянное восхищение, с которым он следил за ее приближением, и внутренне улыбнулся. «Как Марианна?» — поинтересовался Илья. «Марианна уехала с друзьями в Тибет, на Кору». «Трансцендентально», — одобрил Илья. «Она считает, что она призвана». «К чему призвана?» «К постижению и особым деяниям», — пояснила Аля. Несколько молчаливых шагов Илья обдумывал ее ответ. «Странно получается», — задумчиво сказал он. «Из моих знакомых, если кто и призван, то непременно в Тибет или в Непал, а вот в Дивеево или, скажем, в Задонск никто почему-то не призван». Затем он назвал несколько хорошо ему известных ресторанов. «Ты хочешь есть?» — спросила Аля, и он не знал, что на это отвечать. Разговаривая, они свернули с Комсомольского к набережной и как-то незаметно подошли к ее дому. «Вот здесь я живу», — сообщила Аля. «Давай на лавочке посидим», — предложила Аля. Она смахнула со скамейки несколько палых кленовых листьев и села. «Раньше, когда маленькая была», — сказала она, — «можно было ногами болтать». Она задержала свой взгляд на его лице, которое показалось ей усталым и разочарованным, и сказала веселым голосом: «Не переживай, замерзнуть не позволю, я гостеприимная». Невольно он посмотрел на руку с обручальным кольцом. Она перехватила его взгляд. «Тоже призван. Призывник. Тоже призвали его от меня. Неведомая сила». «Очарованный странник», — то ли спросил, то ли утвердительно сказал он, присаживаясь рядом. «Скорее, разочарованный», — усмехнулась Аля. «Я вот сижу и думаю, а зачем я тебе все это рассказываю?» Илья открыл было рот, чтобы ответить, но тут же его закрыл. Молчание, смешавшись с тревожной темнотой, надвинулось на них вплотную. «И что?» — сделанным раздражением, немного капризно спросила она. «Да как тебе сказать?» — — проговорил он с улыбкой. «Ответ не могу выбрать. У меня их несколько, и все не безупречны. В том смысле, что ни один из них не обладает всей полнотой истины», — поспешил пояснить он. «Тогда давай все по очереди», — решила Аля. «Может быть, я внушаю тебе доверие?» — сказал Илья со смешком, но Аля, видимо, ждала чего-то другого. «Тогда серьезно», — сказал Илья. «Коль скоро мы коснулись живых предметов, почти одушевленных, а все мои ответы не обладают полнотой истины, то, отвечая по очереди, ты как бы упускаешь целое, ибо разъятое на части оно перестает быть целым, а значит и живым. Так что видишь, и по очереди говорить не приходится, чтобы не обеднить целое, и само целое неизъяснимо. А тот, кому удастся слово, может считаться величайшим из людей». Опять повисло молчание. «О чем думаешь?» — спросил Илья. «О том, что я не величайший из людей?» «Да о том думаю, что призывники стали частью призвавшего их целого. Ребенок у мамы, отец его неизвестно где, на улице что-то... Бррр, прохладно, в доме гаснут огни», — проговорила Аля и на этом замолчала. Порыв холодного ветра бросил в них пятерней кленового листа. «Ты знаешь, у меня чувство, что во мне что-то меняется. Время идет, и оно меняется. Знаешь...» — и голос ее обрел чарующую глубину и прелесть нильсовой дудочки. «Мне кажется, я становлюсь хуже, чем было раньше». «Я тоже», — сказал Илья. «Это мне знакомо». «Странно это», — задумалась Аля. «Ведь вроде считается, что мы должны становиться лучше, а происходит все наоборот. Как у Андерсона в «Снежной королеве». Ты помнишь? Как будто и вправду во мне сидит осколок того зеркала. Не могу только вспомнить, когда он в меня попал». Это признание словно бы толкнуло их друг к другу. «Ну, пошли», — просто и решительно сказала Аля, и первая поднялась со скамейки. «Посмотрим мои детские фотографии», — усмехнулась она. Потом уже он все вспоминал, как она шла к нему, как подходила к нему, и он видел, как она подходит ему. И, может быть, в эту минуту она думала то же самое. Так, быть может, и несколько неожиданно начались эти встречи. Аля оставляла ребенка своей маме, и они с Ильей ехали куда-нибудь ужинать. Иногда Тимофей присоединялся к ним на правах свидетеля их стремительного счастья. И тогда они позволяли себе даже пару часов танцев, превращая свидание в вечеринки с ограниченным составом участников. Аля больше не была так откровенна, как в тот первый вечер, и все попытки Ильи проникнуть в ее прошлое обращала в шутку. О своем муже она тоже больше не говорила, и, несмотря на обручальное кольцо, которое она не снимала, он стал думать, что это с ее стороны всего лишь какая-то игра с непонятными для него правилами. Бывало, он видел Аннушку. Ему нравилась эта девочка, немножко грустная и внимательная, совсем не похожая на свою мать. Иногда взгляд ее уходил в некую недоступную прочим даль. Глаза туманились поволокой, сообщая ему добрую, благостную загадочность. И не хотелось отводить глаз от этой прелести, которая являла в такие минуты ее лицо. Иногда, впрочем, он думал о том, как назвать те чувства, которые она в нем поселила, но думал осторожно, вокруг да около, как бы не решаясь ступить на почву размышлений, которая может обернуться болотной трясиной, откуда нет выхода. Редко с ним такое бывало, но сейчас, осязаемые, настоящие, он предпочитал каким бы то ни было перспективам. Он стал привыкать к ней. Стало случаться, скучал по ней, и это ему нравилось. Слово «любить» он приберегал как монету, не имеющую хождения в той стране, куда прибила его потерявший снасти корабль. В своей компании он работал уже шестой год и стал там почти незаменимым человеком. Не раз уже приходила ему мысль начать собственное дело, и время для этого как будто пришло. Казалось, его пятилетний путь в области наружной рекламы весьма логично приводил к такому решению. «Почему бы и нет?» — думал он, но возражений было столько, что разбирать их как следует он избегал. На первый взгляд не было ничего сложного в том, что он затеял. Он знал людей, у которых можно было взять деньги, знал, кому и как их отдать, чтобы поставить свои собственные щиты. Более того, он знал, что когда-нибудь сделает это, но все медлил и медлил. «Несложный бизнес. В сущности, даже не бизнес. Схема», — уговаривал он сам себя. «Стоит только организовать его, и он его обеспечит, высвободит время и позволит вернуться к занятиям, к которым чувствовал он симпатию и интерес». И этой мысли, выглядевшей довольно правдоподобно, отдавал он на откуп свои сомнения.